Настоящий детектив на настоящем радио. Осколки великой мечты. Радиосериал по роману Анны и Сергея Литвинова. 14 серия. В четверг, 12 октября, Ника отправилась на встречу с Пашей Синичкиным в его детективное агентство. Так. Пашу, да будь ты попроще. Эх, Никочка, да я тебя просто огорчать не хочу. О чем ты, Паша? За тобой следят сотрудники охранного агентства «Тигрус». Две смены по два человека с 8 до 4 и с 4 до 12. Ночами тебя не трогают. У ребят стандартное задание – устанавливать твои привычки, связи, контакты. Если кто-то из контактирующих с тобой кажется им подозрительным, они на свое усмотрение или просто вносят человека в отчет, или один из двоих отправляется за ним. Но зачем им это? На кого они работают? В этом-то и проблема. «Тигрус» открывали в свое время ребята из КГБ. И работают они, по слухам, не только на обычных заказчиков, но и на контору. Наверняка не скажешь. Обстановочка в «Тигрусе», дай бог, секретность дикая, с заказчиками встречаются на конспиративных квартирах. Я всех знакомых на уши поднял, но ничего не выходит, узнал только, что тебя заказало частное лицо, не фирма. И фамилию заказчика узнал. Ну так говори, что ты молчишь. Чего ж говорить, Иванов Николай Дмитриевич, знаком тебе такой человек? Зовут как моего отца. Это псевдоним? Да, конечно. Я интереса ради проверил. В Москве Николаев Ивановых более 5000. От 30 до 40. Темный шатен, глаза серые, нос прямой. Значит, Иван ее не обманывал. Это действительно не его метод нанимать людей из охранного агентства и платить им немалые деньги. У него собственных халуев хватает. Но кто же тогда? И зачем? Паша, у тебя есть шансы узнать что-то еще? Есть, но мало. Так используй их. За прошедший год она не делала ничего такого, чтобы ею занялся криминал. Единственное, что возможно, слежку организовал Соломатин. Значит, убийца опять подстраховался. Он как-то узнал, что она — это она. Понял, почему Ника подружилась с его женой и решил взять ситуацию под контроль. Может, не столько проследить за ней, сколько напугать, чтобы она и думать не смела ему мстить. Но стоп. Ведь слежка началась еще до того, как я впервые встретила Соломатина. Катя сказала, что меня вели еще до концерта Спивакова, до того, как я узнала этого убийцу на концерте. Но кто же это тогда и зачем? Ответ на этот вопрос Ника получила в тот же вечер. Ей домой позвонил вежливый баритон. Ника Александровна, вам привет от Веры Веселовой. Ей очень нужны деньги. 2 миллиона долларов. Как ни странно, Ника была почти готова к этому разговору. У нее даже хватило куражу глумливо переспросить. А 3 ей не нужно? Звонивший замешкался на сотую долю секунды. Потом его голос заледенел. Ника Александровна, я не шучу. Чем докажешь, на кого покажешь? Понедельник, 15:00. Ника так шваркнула трубкой об аппарат, что с журнального столика свалилась ваза с печеньем. Формула победы. А? Телепередача на всю страну. Видели и узнали. Узнали. Узнали кто-то из того банка. Но ведь Империя банк рухнула. Что ли не самым первым из всех новых русских банков. И Паркузинов клялся, что обо мне все забыли. Я не пойду на эту встречу. Я уеду. Сейчас же, немедленно. Она вскочила и кинулась было будить Васечку, собирать его и свои вещи. Сделала пару шагов, остановилась, задумалась и вернулась обратно на диван. Убивать он меня не будет, хотя бы до тех пор, пока я ему не заплачу. А любой шантажист, как нам известно из разных там боевиков, дает своей жертве время для того, чтобы собрать деньги. Время. Оно у меня еще есть. Профессор Полонский и его новая юная возлюбленная гуляли по аллеям парка «Сокольники». Полонский сегодня с утра прочитал 2 пары лекций в Плехановском и сбежал пораньше. Не стал даже заезжать на основную работу. «Веду себя как школьник, честное слово». Внутри него все ликовало от того, что он вот-вот увидит Инну. Она приехала на метро веселая, запыхавшаяся. Профессор с удовольствием смотрел на приближающуюся тонкую, длинную, стильно одетую фигурку. мой уехал в командировку в Швейцарию на 10 дней. Я сегодня смогу даже остаться у тебя. А охрана? Горничные, консьержки, частные детективы? Рана уехала вместе с ним. Горничную я отпустила. Консьержка у нас полуслепая. Так что я свободна, как ветер. Пошли гулять, а? В парк. Слушай, я 100 лет не гуляла в парке. Вдвоем пойдем, а? Пошли, конечно, пошли. Низкое небо, осень, пустынные асфальтовые аллеи, заваленные желтыми листьями, черно-желтые влажные деревья. Как хорошо! Такой теплый воздух, влажный, чистый. А разве у тебя на даче плохо? Плохо. Там нет тебя. Они гуляли в Сокольниках почти до темноты, да вдруг заморосившего дождя. Забрели в самую глушь парка, куда доносились свистки невидимых из-за деревьев электричек. Это Ярославская дорога, а по Сокольникам по лесу можно перейти в Волосиный остров. А потом лесами до самого Александрова, а потом и до Архангельска. Все-то ты знаешь. Ну, это не бог весть какие знания. А ты-то сам в эти леса уходил? Уезжал. На велосипеде. Ну, не до Архангельска, конечно. А до Черноголовки доехал. Ух ты! Давай мы уедем. Уйдем в лес, как партизаны. Ну, нет. Я люблю комфорт, горячую ванну, теплый ватер-клозет, а микроволновую печь. А у тебя нет где-нибудь избушки с ванной, с микроволновой печкой, куда мы могли бы уехать ото всех? У меня нет. Давай тогда сбежим за границу, а? Только ты и я, и больше никого. Давай. Только... Только что? Мне же 47, а тебе 19. 21, между прочим. Все равно. Ты годишься мне в дочке. Хочешь, я тебя удочерю, а? Я сейчас тебя уматерю, папаня. Подумаешь, удивил. 47. Ну что, что 47? Ты еще лет 30 будешь вполне ого-го. Я по твоим способностям сужу. Монстр настоящий. Через 30 лет я сама стану старухой. Тебя буду в колясочке возить по Лазурному берегу из Ниццы в Канны. А потом Монте-Карло. Или наоборот. На Монте-Карло деньги нужны. Лягушка, ты путешественница. А ты деньги будешь в рулетку выигрывать. Ты ведь такой умный. Или мы ограбим кого-нибудь. Кого же, интересно? Моего мужа, например. Он очень богатый. Гинка, ну что ты говоришь? Я начну тебя бояться. Почему? Но ведь любила ж ты его хоть немножко, когда выходила замуж. Ну ведь чувствуешь к нему, я не знаю, благодарность, что ли. Ну ты прости, что я тебе говорю такие вещи. Ты прав, любила, чувствовала. И благодарность, и преданность. Думала, вот оно, на всю жизнь, настоящее счастье. Удивлялась, что мне так повезло, дуре. Такой влиятельный, солидный, богатый человек обратил на меня внимание. Он меня обул, одел. Он мне многое показал. Я только сейчас поняла, почему он на мне женился. Глупенькая, красивая бесприданница. Всю жизнь молчать будет, все терпеть. Нет, уже ни благодарности, ни уважения у меня к нему не осталось. Так что извини, если тебя коробит мой цинизм по отношению к мужу. Это ты меня извини. Я еще мало знаю тебя и о тебе. Я не хотел поднимать больную для тебя тему. Извини. А пойдем на качелях качаться? У тебя голова не закружится? Думаю, что нет. Разве что от тебя. Тогда пошли. Я уж и не помню, когда последний раз каталась. В детстве только. Олег Соломатин радовался, что улетел в командировку. Как его все достало. Нытье подчиненных, наезды таможни, щебетание Инки. Достал совок, заколебали мокрые улицы, смесь жухлых листьев, грязи и окурков. Но Олег знал, подчиненные могут шуршать сколько угодно, таможня вправе выдуряться сколько влезет, и на дождь ему наплевать. Он все равно уверен, на фирме все будет в порядке, таможенника в нужную минуту приткнут, и в совок он все равно вернется, пусть там слякоть по 365 дней в году. Олег Соломатин сам строит свою жизнь. Строит ее продуманно, решительно и единственно верно. У него процветающее дело, хорошие машины и красавица-жена, глупенькая и ручная. Никто не умрет, если он хотя бы денек поживет для себя. Олег решил по дороге в Цюрих заскочить в Амстердам ненадолго. Один, без охраны и даже без новой секретарши Вальки с роскошной грудью. Уж в Голландию-то со своим самоваром приезжать решительно незачем. Он прилетел в 11 утра. Тут же в аэропорту выкупил билет на сегодняшний вечерний рейс в Цюрих. Остается почти полусуток. Времени хватит и на подумать, и на косячок, и на девочек. Сегодня возьму фламанку со светлыми волосами и худенькую мулатку. Ему предстояли сложные дни. Олег задумал одну из самых грандиозных сделок в своей жизни. Сегодняшний отдых, пожалуй, последний в грядущей череде занятых до отказа дней. Соломатин знал, когда он чем-то увлечен, то часто забывает поесть, мало спит и даже не помнит о том, что в Москве его ждет милая женушка. Надо, кстати, ей позвонить, пока с головой не накрыли дела. Самое время, в воскресенье, 15 октября, Инна Соломатина впервые привела Полонского в свою квартиру. Проживала она в кирпичном номенклатурном доме в самом центре Москвы, на Чистых прудах. Муж эту квартиру получил еще при советской власти. Он и тогда уже был большим человеком. Они вошли в лифт с зеркалами. Инна нажала кнопку и на мгновение прижалась к Полонскому всем телом. Вот для чего на свете, оказывается, существуют лифты. Для чего? Чтобы в них обниматься. Раньше я этого не знала. Как много нового и интересного ты мне открываешь. Ты мне тоже. Ну что, например? Что в 47 лет можно влюбиться, как в 15. Профессор волновался. Далеко не первый раз в своей жизни он оказывался в ситуации, муж уехал в командировку. Быть любовником замужней дамы для него привычно. Впервые подобное случилось, когда ему исполнилось 15, а ей было за 30. С тех пор он изысканно красивый, любимый женщинами, попадал в самые разные пикантные ситуации. Чем необычнее была любовная ситуация, тем большее удовольствие он получал от секса. Однако в последние лет 5 даже изощренность перестала его волновать. Он встречался с женщинами скорее от скуки и по привычке, и от того, что они хотели этого. А вот теперь юная Инна снова разбудила в нем охотничий инстинкт, мужской азарт. Не от того, что она была особенной, скорее потому, что он, Полонский, благодаря рассказу Веры Ники и отдельным обмолвкам Инны, все сильнее ненавидел Соломатина. Ему хотелось насолить ему. Связь с Инной была столь яркой потому, что Олег Соломатин представлял для них обоих смертельную опасность. В случае разоблачения Полонского ждало не банальное выяснение отношений, не тривиальная драка, как когда-то в общаге с Васечкой из-за Веры, не увольнение, а кое-что гораздо хуже. Наверное, смерть. Вы слушали 14-ю серию радиосериала по роману Анны и Сергея Литвиновых «Осколки великой мечты». Автор сценария Елена Исаева, режиссер Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Настоящий детектив на настоящем радио. По будням в 13.10 и в 20.10. Реклама. Мужчины отправляются...